Глава 11. Тюрьма, в кавычках, штата Миссури. Лисси Вэк получила роковую телеграмму 6 июня в Мамонт-отеле, где в течение 6 дней осматривала пещеры Кентукки. Эта телеграмма извещала ее о том, что выброшенное число очков 7, составленное из 4 и 3, и дублированное отсылало ее в 52-ю клетку, штат Миссури. Это путешествие не грозило быть ни утомительным, ни долгим. Эти штаты смежные. От Мамонтовых пещер до Сент-Луиса около 250 миль. От 8 до 10 часов по железной дороге не больше. Но какое разочарование! Какая неудача! «Несчастье!» — воскликнула Джавита Фоли. «Лучше было бы, если бы нас отослали, как командора Урикана на окраину Флориды, или как Гарри Кэмпбелла в самую глубь Вашингтона. Нам тогда не надо было бы прерывать своего участия в этой отвратительной партии». «Да, отвратительной. Вот самое подходящее слово, моя бедная Джавита», — ответила Лисси Вэк. «И как могла ты захотеть в ней участвовать?» Молодая особа была в полном отчаянии и ничего не ответила. «Да и что она могла ответить? Если бы даже она и решила продолжать партию и поехала бы в Миссури ждать, что какой-нибудь партнер при новом метании костей, несчастном для него, но счастливым для нее, явится туда сменить Лисси Вэк и занять ее место, она все равно могла бы это сделать только при условии, если бы уплатила тройной штраф — $3000. А разве они у нее были? Нет. А могла ли она их откуда-нибудь достать? Это абсолютно исключено. Действительно, только те из держателей пари, которые поставили крупные суммы на Лисси Вэк, смогли бы еще, может быть, предложить ей эти деньги. Но и то в том случае, если бы шансы желтого флага не были так серьезно скомпрометированы. Когда Годж Урикан получил долину смерти, он отделался тем, что начал партию сызнова. Равным образом Герман Тидбери в назначенный день уйдет из Эксельсиор-отеля штат Луизиана и будет продолжать матч. Ни тот, ни другой не были исключены из партии на неопределенное время, тогда как бедная Лисси Вэк... «Несчастье, несчастье», — повторяла Джавита Фоли, произнося одно лишь это слово. «Ну что же? Что мы теперь предпримем?» — спросила ее подруга. «Подождем, моя милочка». «Подождем? Ну чего?» «Не знаю. Во всяком случае, у нас еще целых 15 дней впереди, чтобы вовремя попасть в тюрьму». «Но не для того, чтобы уплатить штраф, Джавита. И это-то именно меня больше всего и смущает». «Да, Лисси, да. Во всяком случае, подождем». «Здесь?» «Нет, разумеется». Это «нет», вырвавшееся из самой глубины души Джавиты Фоли, было ответом на перемену, которая замечалась за последнее время в отношении обитателей Мамонт-отеля к пятой партнерше. Действительно, Лисси Вэк чувствовала себя всеми покинутой с того дня, когда было произведено это последнее, такое неудачное для нее метание костей. Вчера еще общая любимица, она уже не была ею на следующий день. Держатели пари и любители всяких бумов, ставящие на нее значительные суммы, охотно осыпали бы ее проклятиями. Несчастной грозила «тюрьма», в кавычках, а партия, без сомнения, окончится раньше, чем ее оттуда освободят. Вот почему, едва только об этом стало известно, все от нее отвернулись. Джавита Фоли это прекрасно видела, возмущаясь проявлением такой «гуманности», в кавычках. Большинство туристов покинуло отель в тот же день, вслед за ними уехал и губернатор штата Иллинойс. По всей вероятности, Джон Гамильтон сожалел в эту минуту о внимании, которое он оказывал обеим подругам. А из этого следовало, что как полковнику Вэк, так и подполковнику Фоли предстояло с этих пор играть только очень жалкую роль среди иллинойской милиции. В тот же день после полудня они распростились с Мамонт-отелем и сели в поезд, который шел в Луисвилл, с тем, чтобы там дожидаться... чего? «Моя милая Джавита», — сказала Лисси Вэк в ту минуту, когда они выходили из вагона, — «знаешь ли ты, что нам надо было бы сделать?» «Нет, Лисси, моя голова больше уж не работает, я совсем сбита с толку». «По-моему, нам нужно было бы продолжать это путешествие вплоть до самого Чикаго, спокойно вернуться к себе и снова взяться за наши прежние обязанности в магазинах Маршала Филда. Скажи, разве это не было бы благоразумнее?» Это было бы очень благоразумно, моя дорогая, очень, но я ничего не могу с собой поделать. Я предпочитала бы оглохнуть, чем слышать этот голос благоразумия. Но это же безумие. Пускай. Я сошла с ума еще в тот день, когда началась эта партия, и такой я желаю оставаться до конца. Полно, полно. Для нас эта партия уже окончена, Джавита. Безусловно, окончена. Ничего не известно. Я отдала бы 10 лет своей жизни, чтобы постареть на 1 месяц. Она так щедро и часто их раздавала, эти 10 лет своей жизни, что, в общем, если бы их сосчитать, они составили бы целых 130 лет, пожертвованных зря. Но неужели же Джавита Фоли все еще хранила в душе какую-то надежду? Как бы то ни было, ей удалось убедить Лиси Вэг, имевшую слабость ее послушаться, не бросать партии. Подруги провели таким образом несколько дней в Луисвилле, ведь у них было еще много времени от 6 числа до 20 для того, чтобы доехать до Миссури. Подруги остановились в одном из скромных отелей города и переживали там свое горе, во всяком случае, это можно было сказать о Джавите Фоли. Ее подруга, никогда не верившая в свой окончательный успех, отнеслась к постигшей их неудаче гораздо спокойнее. Так прошли 7, 8 и 9 июня. Положение нисколько не изменилось, и в конце концов Лиси удалось убедить Джавиту Фоли вернуться в Чикаго. К тому же все газеты, даже «Чикаго Геральд», который обыкновенно поддерживал пятую партнершу, теперь не желали больше ее знать. Читая их, Джавита Фоли приходила в бешенство и спешила их разорвать дрожащими руками. Лиси Вэг потеряла всякое значение в агентствах, где ставки на нее упали до нуля. Утром 8 июня подруги узнали, что командор Урикан получил 9 очков из 6-3, что переносило его сразу в Висконсин, в 26-ю клетку. «Вот он и вознагражден!» — воскликнула несчастная Джавита Фоли. А когда 10 числа телеграф оповестил всех о том, что человек в маске 10 очками был послан в штат Миннесота, в 51-ю клетку, то она вскричала: «Теперь нельзя уже сомневаться, что именно он наследует миллионы этого гипербона!» Мы видим, что покойный чудак сильно упал в глазах молодой девушки с тех пор, как игральные кости решили заключить ее дорогую Лиси Вэг в «тюрьму» в кавычках. В конце концов было решено, что в этот самый вечер подруги сядут в поезд железной дороги и отправятся в Чикаго. Хотя газеты Луисвилла не преминули, конечно, сообщить, в каком отеле остановились Лиси Вэг и Джавита Фоли, но излишне говорить, что ни один репортер не явился к ним с визитом, и если это доставило одной из них удовольствие, то другая была очень рассержена. «Точно нас больше и на свете уж нет», — говорила она. Но в книге судей было написано, что они еще не вернутся так скоро в Чикаго. Совершенно непредвиденное обстоятельство позволило им надеяться возвратить хоть некоторую долю потерянного шанса на успех, приняв снова участие в матче. Из-за невозможности уплатить требуемый с них штраф им пришлось бы совсем его оставить. Около 3 часов пополудни местный почтальон вошел в отель и поднялся в комнату, занятую 2 подругами. Как только дверь ему открыли: «Мисс Лиси Вэг?» — спросил он. «Это я», — ответила молодая девушка. «У меня есть для вас заказное письмо, и если вы вот здесь сейчас распишетесь...» «Дайте!» — ответила за Лиси Вэг Джавита Фоли, сердце которой билось так, что она задыхалась. Когда все было оформлено, почтальон ушел. «Что такое в этом письме?» — спросила Лиси Вэг. «Деньги, Лиси! Но кто же может нам их послать?» «Кто?» — повторила Джавита Фоли. Она быстро распечатала конверт и вытащила из него письмо, в котором находилась сложная бумажка. В письме было только несколько строчек. «Прилагаю чек на $3000, который уплатит банк Луисвилла и который Лиси Вэг не откажется принять для того, чтобы оплатить свой штраф по просьбе Гэмфри Уэлдона». Радость Джавиты Фоли проявилась подобно сверкающей шумной фейерверочной ракете. Она прыгала, смеялась до слез и, раздувая свою юбку, вертелась по комнате, не переставая повторять: «Чек, чек на $3000! Это тот почтенный господин, который приходил нас навестить во время твоей болезни, мистер Уэлдон!» «Но, — заметила Лиси Вэг, — я, правда, не знаю, могу ли я принять?» «Можешь ли? Ты должна! Разве ты не видишь, что этот мистер Уэлдон держит за тебя пари и поставил на тебя значительные суммы? Он это нам говорил и поэтому хочет, конечно, чтобы ты могла продолжать партию. Нет, знаешь, несмотря на его почтенный возраст, я вышла бы за него замуж, если бы только он захотел. Ну, идем же скорее получать деньги по этому чеку». Они отправились, и деньги им тотчас же были выплачены. Что же касается того, чтобы поблагодарить этого почтенного господина Уэлдона, то это было неисполнимо, так как адреса его никто не знал. В этот же день вечером Лиси, Вэк, Джавита, Фолли покинули Луисвилл, никому ничего не сказав про письмо, полученное так кстати, и на следующий день, 11 числа, прибыли в Сент-Луис. Конечно, по зрелым размышлениям, положение Лиси Вэк в матче Гипербона все еще было скомпрометированным, так как она не могла принять участие в тираже до тех пор, пока кто-нибудь из партнеров не явится в 52-ю клетку, чтобы ее сменить. Но, конечно, когда-нибудь это должно было случиться, по словам такой самонадеянной, чересчур самонадеянной Джавиты Фолли, и, во всяком случае, Лиси Вэк не будет теперь же исключена из партии из-за неуплаты штрафа. Таким образом, молодые девушки очутились в штате Миссури, о котором никто из семерых без ужаса не мог думать, и все должны согласиться, что ни один из более чем 2,5-миллионного населения не мог быть польщен тем, что Уильям Гипербон позволил себе сделать из этого штата тюрьму для своей благородной игры американских Соединенных Штатов. Правда, не говоря о цветнокожих, огромное большинство в нем составляют немцы. А все знают, чего стоит патриотическое самолюбие Тевтона. Штат Миссури – один из самых важных штатов Американской Республики, по размерам своей площади занимающий 17-е место, 5-е по численности своего населения и 1-е по производству цинка. Линии широты и долготы образуют его южную и западную границу, а на севере и на востоке его границами служат реки Миссури и Миссисипи. Их воды сливаются в том пункте, где находится маленький городок Колумбия. Легко себе представить, в какой мере эти водные пути благоприятствуют торговле города Сент-Луиса, откуда вывозятся и зерно, и мука, а также конопля, культура которой здесь очень развита, не менее чем скотоводство и свиноводство. Нет здесь недостатка и в металлах, в цинковых и свинцовых рудах. В графстве Вашингтон высятся железные горы «Iron Mountains». Железная гора и Пайлот Кайрл — колоссальные громады высотой в 300 футов, которые американцы захотят, быть может, в один прекрасный день превратить в 2 электромагнита огромной мощности. Штат Миссури представлял собой раньше только округ Луизианы, но в 1821 году он получил автономию, вошел в Союз. Город же Сент-Луис был построен французами в 1764 году. В этом штате можно назвать не меньше 11 городов, славящихся своей торговлей и индустрией, причем в 3 из них население превышает 100 тысяч жителей. Один из них — Канзас, лежащий против Канзас-Сити, штат Канзас. Его, как читатель помнит, посетил Макс Риаль в начале своего путешествия, когда он спускался на пароходе по Миссури из Омахи в этот двойной город. Кроме этих городов, здесь еще несколько других, как, например, Джефферсон-Сити, столица штата, который заслуживает того, чтобы его посещали туристы. Он расположен очень живописно на террасе, с которой открывается вид на всю долину реки Миссури. Но 1-е место, без сомнения, принадлежит городу Сент-Луису, занимающему площадь в 10 миль на правом берегу Великой реки. Этот город назывался когда-то Маунт-Сити, потому что его окружает целый ряд невысоких гор белого цвета. Он занимает площадь на четверть больше той, которую занимает Париж, и к нему примыкают соседние города — Ист-Сент-Луис, Бруклин, Кахокия и Прери-Дю-Порт, хотя они находятся на территории штата Иллинойс. Таков был город, выбранный покойным членом клуба чудаков, чтобы служить тюрьмой участникам матча, причем, само собой разумеется, что роль тюрьмы выполнял весь город целиком. Дело, конечно, шло не о том, чтобы быть заключенным в 4 стенах какой-нибудь тюремной камеры, нет. Лиси Вэк, разумеется, не предстояло быть наказанной подобно какому-нибудь злоумышленнику. Ни она, ни Джавита Фолли не будут лишены свободы. Они смогут в свое удовольствие бродить по этому великолепному городу, где насчитывают 18 общественных парков, один из них занимает площадь в 550 гектаров. Подруги могли выбрать гостиницу по своему вкусу, и они взяли себе комнату в Линкольн-отеле, где и водворились 11 июня после полудня. Итак, мы, наконец, попали в эту ужасную тюрьму, и я должна сознаться, что Сент-Луис производит на меня самое приятное впечатление. Никакая тюрьма не может быть приятна, Джавита, раз ты не имеешь права уехать оттуда, когда тебе захочется. Будь спокойна, мы отсюда уедем, дорогая моя. К Джавите Фоли вернулись присущие ей веселость и уверенность в успехе. Вернулись в тот самый день, когда они получили $3000, посланных этим очаровательным мистером Гэмфри Уэлденом, и немедленно переправленных ими в Чикаго нотариусу Торнбруку. Но эту ее уверенность в успехе, по-видимому, не разделяли ни держатели пари, ни маклеры различных агентств. Действительно, хотя газеты Сент-Луиса оповестили о пребывании пятой партнерши в Линкольн-отеле, туда не явился еще ни один интервьюер. Что можно было ждать от Лиси Вэг, которая имела несчастье попасть в клетку штата Миссури? А между тем могло случиться, что их затворничество кончится раньше, чем предполагали. На следующий день, 12 июня, должен был произойти новый тираж, а затем ряд следующих через каждые 2 дня. «И кто знает, кто знает, кто знает», — то и дело повторяла Джавита Фоли. Подруги употребили свободные полуденные часы на осмотр некоторых кварталов города, перерезанного оврагом на 2 неравные части. Роскошные магазины главных улиц привлекали их взор не только драгоценными, изящными золотыми вещами и великолепными материями, но и мехами исключительной красоты. И удивительно ли, когда все эти дорогие вещи в избытке доставляются опоссумами, лисицами, оленями, ланями и дикими кошками, которыми усиленно торгуют местные индейцы. И разве там не встречаются тысячами и бизоны, и буйволы, кочующие по обширным прериям, окаймляющим реки, на которых постоянно охотятся целые стаи волков? Во всяком случае, этот первый день не был прожит подругами бесплодно. Легко понять, что должна была испытывать на следующее утро Джавита Фоли, проснувшаяся на рассвете. Ведь в этот день, в 8 часов утра, нотариус Торнбрук должен был приступить к очередному тиражу. Вот почему, оставив Лиси Вэг спокойно спать, она вышла из отеля и поспешила получить интересовавшие ее сведения. 2 часа! Да, она не возвращалась домой целых 2 часа, и каково было пробуждение пятой партнерши, которая привскочила от неожиданности, когда дверь ее комнаты шумно распахнулась и с громким криком ворвалась Джавита Фоли. «Освобождение! Дорогая моя, ты освобождена!» «Что ты говоришь?» 8 очков из 5 и 3. И он...» «Он?» «И так как он был в 44-й клетке, то сейчас он отослан в 52-ю». «Да кто? Кто этот он?» «А так как 52-я клетка — тюрьма, то он явится нас сменить!» «Но кто же? Кто он?» «Макс Риаль, дорогая, Макс Риаль!» «О, бедный молодой человек!» — воскликнула Лиси Вэг. «Я предпочла бы лучше остаться!» «Еще что!» — вскричала торжествующая Джавита Фоли, которая от этого замечания подруги подпрыгнула, как пиренейское серна. А между тем это известие было точным. Последнее метание гостей возвращало свободу Лиси Вэг. В Сент-Луисе ее сменит Макс Риаль, а она, в свою очередь, займет его место в Ричмонде, штат Виргиния, находящемся в 750 милях от Сент-Луиса. Путешествие 25 до 30 часов. К тому же, для того, чтобы туда попасть, она располагала большим временем, от 12 до 20 июня, чем этого требовалось, что не помешало, однако, ее нетерпеливой подруге, не способной сдержать свою радость, воскликнуть: «Едем же!» «Нет, Джавита, нет», — спокойно, но решительно ответила Лиси Вэг. «Нет? Но почему?» «Я нахожу, что гораздо лучше подождать мистера Макса Риаля здесь. Мы должны так поступить из участия к неудаче этого молодого человека». Джавите Фоли пришлось с этим согласиться, но при условии, что будущий заключенный переступит порог своей тюрьмы не позже, чем через 3 дня. Но Макс Риаль уже на следующий день появился на вокзале Сент-Луиса. Без сомнения, существовала какая-то таинственная связь, род внушения, что ли, между первым и пятым партнерами. Если это последнее не желало уезжать до приезда молодого человека, то он, в свою очередь, хотел приехать туда раньше, чем она оттуда уехала бы. Бедная миссис Риаль! В каком состоянии должна была находиться эта любящая мать при мысли, что ее сын был так неудачно остановлен на своем пути к полному успеху? Само собой разумеется, что Макс Риаль знал уже из газет, что Лиси Вэг остановилась в Линкольн-отеле. Он поспешил туда и был принят подругами, в то время как Томми остался ждать в гостинице возвращения своего хозяина. Лиси Вэг, более взволнованная, чем она это показывала, встретила молодого художника словами: «О, мистер Риаль, как мы вас жалеем! И от всего сердца прибавила Джавита Фоли, которая совершенно его не жалела и не могла заставить свои глаза с грустью смотреть на молодого художника. «Да нет, миссис Век», — ответил Макс Реаль с трудом, переводя дыхание после чересчур быстрой ходьбы. «Нет, меня совершенно нечего жалеть, или, во всяком случае, я себя несчастным не чувствую, раз на мою долю выпало счастье вас освободить». «И в этом вы вполне правы», — объявила Джавита Фоли, не удержавшись от этого ответа, настолько же искреннего, насколько и неприятного. «Не сердитесь на Джавиту», — прервала ее Лисси Век. «Она не подумала о том, что говорит мистер Реаль. А что касается меня, то поверьте, что я искренне огорчена». «Разумеется, разумеется», — подтвердила Джавита Фоли. «К тому же не приходите в отчаяние, мистер Реаль. Сейчас повезло нам, но то же самое может быть и с вами. Разумеется, было бы гораздо приятнее, если бы другие, а не вы, были присланы в эту тюрьму. Например, Том Краб или командор Урикан или Герман Тидбери. Мы приняли бы их с гораздо большим удовольствием, чем вас. То есть я хочу сказать... Я что-то запуталась. Во всяком случае, кто-нибудь из них приедет. Может быть, сюда и вас освободит». «Возможно, мисс Фоли», — ответил Макс Реаль. «Но очень на это рассчитывать нельзя. Что касается меня, то верьте, что я смотрю на эту временную помеху с философской точки зрения. Что же касается партии, то ведь я ни одной минуты не думал, что я ее выиграю». «Так же, как и я», — мистер Реаль поспешила сказать Лисси Век. «Да нет же, нет», — прервала ее Джавита Фоли. «Во всяком случае, я верю в ее успех». «И я тоже до сих пор еще на это надеюсь, мисс Век», — прибавил молодой человек. «А я хочу надеяться, что выиграете вы, мистер Реаль», — ответила молодая девушка. «Однако, — сказала Джавита Фоли, — ведь не можете же вы оба выиграть!» «Это действительно невозможно», — проговорил со смехом Макс Реаль. «Выигрывает только один». «Ну что же, — вскричала Джавита Фоли, воодушевляясь все больше и больше, — если Лисси выиграет, она получит миллионы, а если вы придете вторым, вы получите деньги от уплаты штрафов». «Как ты все хорошо устраиваешь, моя бедная Джавита», — заметила Лисси Век. «Подождем», — сказал Макс Реаль, — «и предоставим действовать судьбе. Да будет она к вам благосклонна, мисс Век». Безусловно, она нравилась ему все больше и больше, эта молодая девушка. Не заметить этого было нельзя. И Джавита Фоли, которую нельзя было упрекнуть в отсутствии сообразительности, подумала: «Ну-ну, но чего же нет?» Это только упростило бы дело, так как тогда было бы безразлично, кто из них выиграет. Ох, как хорошо знала она человеческое сердце, и в особенности сердце своей подруги. Все трое принялись оживленно болтать о различных перипетиях партии, о различных инцидентах во время путешествия, о красотах природы, которыми они любовались, переезжая из одного штата в другой, о чудесах Йеллоустонского национального парка, который Макс Реаль не мог забыть, об этих удивительных пещерах в штате Кентукки, о которых Лисси Век и Джавита Фоли сохранили неизгладимое впечатление. Потом они рассказали случай с 3000 долларов. Если бы не этот щедрый подарок мистера Гэмфри Уайлдона, предложенный в такой форме, что не принять его было нельзя, то Лисси Век пришлось бы выйти из партии. «Но кто же этот господин Гэмфри Уайлдон?» — спросил Макс Реаль, немного обеспокоенный. «Прекраснейший и достойнейший старик, который проявил к нам большое участие», — ответил Джавита Фоли. «В качестве держателя пари, разумеется», — прибавила Лисси Век. «Вот уж кто не сомневается, что он на этом порядком набьет свои карманы», — объявила Джавита Фоли. Макс Реаль промолчал о том, что у него тоже была мысль послать эту сумму в распоряжение молодой заключенной. Его удержала мысль, на правах кого уговорит он ее принять эти деньги. Этот и следующий день Макс Реаль и подруги провели вместе в прогулках и беседах. Если Лисси Век не могла скрыть своего искреннего огорчения по поводу неудачи, постигшей Макса Реаля, то этот последний был, очевидно, очень доволен, невольно оказав этим услугу Лисси Век. И действительно, за последние сутки во всех агентствах замечалось большое оживление в пользу пятой партнерши, и репортеры то и дело являлись в Линкольн-отель, чтобы интервьюировать Лисси Век, которая по-прежнему отказывалась их принимать. Что же касается держателей пари, то они поспешили изменить прежнему любимцу случая ради новой его любимицы. В результате создавшегося положения вещей выяснилось, что если Лисси Век вернется в штат Виргиния, в 44-ю клетку, покинутую Максом Реалем, то впереди нее окажутся только Том Краб в 47-й клетке и XKZ в 51-й. «А что же этот субъект с инициалами? Так до сих пор и не узнали, кто он?» — «Не узнали», — ответил молодой художник. «Он окружен еще большей таинственностью, чем раньше». Само собой разумеется, что Макс Реаль, Лиси Век и Джавита Фоли не разговаривали исключительно только о различных перипетиях матча Гипербона. Они говорили о своих семьях, о том, что у Лиси Век не осталось в живых никого из родных. А миссис Реаль, которая теперь окончательно переселилась в Чикаго и будет счастлива видеть у себя Лиси Век. О том, что улица Шеридан-стрит очень недалеко от улицы Саут-Холстед-стрит и так далее, и так далее. Но Джавита Фоли то и дело возвращалась к вопросу о партии и о дальнейших метаниях игральных костей. «В конце концов, — сказала она, — вполне ведь возможно, что при следующем тираже ты, Лиси, водрузишь свой желтый флаг на последней клетке». «Невозможно, мисс Фоли. Это совершенно немыслимо», — заявил Макс Реаль. «Но почему?» «Потому что миссис Век займет теперь мое место в 44-й клетке». «Ну и что же из этого, мистер Реаль?» То, что самое большое число, которое смогла бы получить мисс Век, было бы 10, а удвоенное 10 составляет 20 очков, которые заставят ее, перескочив через 63-ю клетку, вернуться обратно в 62-ю. И тогда уже никакое выброшенное число очков не даст ей выиграть партию, так как одно очко, которого ей не хватит, не может быть выброшено двумя игральными костями. «Вы правы, мистер Реаль», — ответила Лиси Век. «Тебе придется подчиниться и ждать». «Но», — продолжал молодой художник, — «есть еще один удар, который мог бы быть очень плох для мисс Век». «Какой именно?» «Если бы кости выбросили 8 очков, они этим послали бы ее снова в тюрьму». «Ну, никогда!» — вскричала Джавита Фоли. «А между тем, — заметила, улыбаясь, молодая девушка, — это дало бы мне возможность освободить мистера Реаля». «Говорю совершенно искренне, что я этого не желал бы», — сказал молодой человек. «И я тоже», — объявила пылкая Джавита Фоли. «В таком случае, мистер Реаль», — спросила Лиси Век, — «какое же число очков вы пожелали бы мне?» 12, так как это отослало бы вас в 56-ю клетку штата Индиана, а не в самые отдаленные районы Дальнего Запада». «Великолепно», — объявила Джавита Фоли. «Тогда при следующем тираже мы могли бы очутиться у цели». «Да, если бы выбросили 7 очков, во всяком случае», — прибавил Макс Реаль, — «вам нечего бояться 58-й клетки, так называемой долины смерти, в которую попал командор Уриканд, потому что для этого нужно получить 14 очков, что невозможно. А теперь, миссис Век, примите вновь мои искренние пожелания, о которых я говорил вам в самом начале этой партии. Да поможет вам судьба одержать победу. Это мое самое большое желание». Лиси Век ответила только взглядом, в котором ясно выразилось испытываемое ею в этот момент волнение. «Несомненно», — мысленно сказала себе Джавита Фоли, — «он по-настоящему очень мил, этот мистер Реаль, талантливый художник, которого ждет блестящая будущность. И пусть мне не говорят о скромном положении Лиси Век. Она очаровательна, очаровательна еще раз, очаровательна, и ее не сравнить с этими дочерьми миллионеров, которые ездят в Европу для того, чтобы сделаться титулованными, немало не интересуюсь узнать, есть ли у этих князей княжество, у герцогов герцогство, и не разорены ли все эти маркизы и графы». Так рассуждала эта справедливая, хотя и легкомысленная особа, и считая, что не надо слишком осложнять создавшегося положения вещей, она заговорила об отъезде. Естественно, Макс Реаль со своей стороны настаивал на том, чтобы их пребывание в Сент-Луисе не закончилось так поспешно. Подруги могли оставаться тут до 18 июня, а на следующий день было только еще 13-е. Лиси Век, возможно, тоже казалось, что уезжать было еще немного рано, но она этого не сказала и не спорила с Джавитой Фолей. Макс Реаль не старался скрыть огорчение, которое причиняла ему эта разлука, но он чувствовал, что больше он не должен настаивать, и в этот же вечер проводил обеих молодых девушек на вокзал. Там он еще раз повторил: «Вас будут сопровождать мои самые искренние пожелания, мисс Век». «Спасибо, спасибо», — ответила молодая девушка, протягивая ему руку. «А я?» — спросила Джавита Фоли. «Для меня у вас не находится ни одного доброго слова?» «Есть такие слова, мисс Фоли», — ответил Макс Реаль. «У вас прекраснейшее сердце. Смотрите же хорошенько за вашей подругой в ожидании нашего возвращения в Чикаго». Поезд тронулся. Молодой человек остался на перроне вокзала и стоял там до тех пор, пока последние вагоны не исчезли в окружавшей их ночной темноте. В этом уже нельзя было больше сомневаться. Он любил кроткую, очаровательную Лисси Вэг, которую его мать, без сомнения, также полюбит, как только с ней познакомится. Никакие другие мысли о том, что он проигрывал партию, что он принужден оставаться заключенным в этом городе, надеясь, очень проблематическая надежда, что кто-то его скоро оттуда освободит, его не тревожили. Он вернулся в свой отель, очень грустный, чувствуя себя таким одиноким. К тому же и он тоже из-за вынужденного затворничества был теперь всеми оставлен. У него не было больше сторонников. Ставка на него во всех агентствах падала, как стрелка барометра, когда дует юго-западный ветер, несмотря на то, что он выполнил требуемые условия и уплатил тройной штраф. Томми, с своей стороны, был в полном отчаянии. Его хозяин не надеялся получить миллионы матчу Гипербоны, не сможет его купить, чтобы привести его в жестокое, но в то же время самое желанное, с его точки зрения, рабство. Безусловно, неправы те, кто не желает считаться со случаем. Если этому последнему и не свойственны, как справедливо было замечено, привычки, зато ему свойственны капризы, и это последнее наблюдение оправдалось утром 14 июня. С 9 часов целая толпа держателей пари осаждала телеграфное бюро в Сент-Луисе, чтобы как можно скорее получить сведения о числе очков, выпавших в этот день на долю второго партнера. Результат этого тиража был напечатан во всех дополнительных выпусках утренних газет и гласил следующее. 5 из 3 и 2 Том Краб. А так как Том Краб, находившийся в Пенсильвании, занимал 47-ю клетку, то эти 5 очков отсылали его в 52-ю клетку, штат Миссури, город Сент-Луис, тюрьма. Можно судить о том впечатлении, которое произвел на всех этот неожиданный удар костей. Место Макса Риаля, только что заместившего Лисси Вэг, должен был немедленно занять Том Краб, а Максу Риалю надлежало отправиться на его место в Пенсильванию. В результате страшное смятение во всех агентствах и стремительный наплыв репортеров и маклеров в отель, где остановился молодой художник. Это известие повысило в несколько раз ставку на него и вернуло к нему его бывших сторонников, спешивших ввиду этой совершенно исключительной удачи провозгласить его вновь любимцем матча. Но каково же должно было быть негодование Джона Мильнера, для которого все складывалось так скверно? Том Краб, заключенный в Сент-Луисе, и это после уплаты тройного штрафа. Несомненно, что касса Гипербона все наполнялась, и долларов поступало в нее все больше и больше в пользу того, кто окажется вторым у цели. Что касается Макса Риаля, то ему надлежало прибыть из Сент-Луиса в Ричмонд между 14 и 20 июня. В силу этого он не спешил с отъездом. А почему? Потому что ему хотелось узнать результат тиража 28-го для Лисси Вэг. Может быть, молодая девушка будет отослана в один из соседних штатов, а ему так хотелось бы там остановиться на несколько дней.